Наблюдать за самцами, как они всеми возможными средствами стремятся завладеть свободными территориями, очень занятно. Это напоминает детскую игру «Третий лишний». Самцы просто забирают в свой гарем тех самок, которые в данный момент проходят по их территории. Все население долины находится в постоянном движении. Самцы стремятся сохранить свои владения, ухаживать за новыми самками и присвоить их себе, но при этом им нужно поесть и напиться. А это даже непродолжительное отсутствие лишает их своего небольшого королевства. Подобный характер поведения типичен только для кобов в долине реки Семлики, потому что здесь на небольшой площади их слишком много. Интересно, что также ведут себя и гну на просторах Серенгети. На территории Кигези в области Ишаша, где я тоже вел наблюдение за кобами, их образ жизни совсем иной. Прежде всего, их там не так много, хотя, по моим предположениям, этих животных насчитывалось 1003. Кобы образуют небольшие группки, примерно в 10-15 животных, во главе которых всегда стоит взрослый самец. С присутствием в стаде очень молодых самцов с короткими рогами он смиряется, но более крупных выгоняет. Самцы бегают в одиночку или группами, метрах в 50 от стада, но как только они подходят ближе, тут же к ним устремляется самец, вожак другой группы, и отгоняет их. В области Ишаша у самцов нет своих пятачков, и стада свободно бродят по всей территории. Часто животные объединяются в большие стада, нередко насчитывающие более 1000 животных, или образуют единое стадо стопи, но и в них действует определенный порядок. Обыкновенная редунка живет парами или целыми семьями в кустарнике и камышовых зарослях у воды. Только когда вы подъезжаете к нему совсем близко, он выскакивает из травы на болоте, пробегает немного, издавая особые звуки, потом останавливается и смотрит на преследователя. Скрыться от охотника ему редко удается. Больше всего он любит побеги зерновых, и африканцы считают это животное вредителем. Водяной козел живет в Восточной, Южной и Юго-Западной Африке. Я встречал его и далеко от воды, на каменистых склонах и в саваннах. Он любит забираться на термитники и оттуда обозревать окрестности. Нельзя сказать, что водяной козел очень пуглив. Он позволяет подойти охотнику достаточно близко. Если же вожак чувствует опасность, он спасается бегством, и все стадо мчится за ним. Обычно вожак бежит к воде, и все животные бросаются в воду. Я видел, как один самец прыгнул в воду, и его тут же стал преследовать крокодил. Но водяному козлу все же удалось уйти на противоположный берег. Один из подвидов водяного козла живет в Анголе и в Восточной Африке. Путешественник Иржебаум пишет о нем. «Однажды в Южном Судане я был свидетелем интересной охоты. Местные жители, вооруженные копьями, загнали водяного козла на берег реки и окружили. У него была единственная возможность спастись, только преодолев реку. Он подбежал к густым камышам у самой воды, но было видно, что прыгать колеблется. Вероятно, он испытывал инстинктивный страх от возможной встречи с крокодилами. Только когда охотники были совсем близко, животное бросилось в воду. Водяной козел плыл, уносимый течением реки, но вскоре он опять выбрался на берег. Африканцы поспешили к нему, а через минуту я снова увидел голову антилопы над водой. Постепенно она удалялась, а с ней и африканцы, преследовавшие ее. Не знаю, чем все кончилось, но было ясно, что антилопа меньше боялась воды, чем охотников. Ей было достаточно переплыть реку, и она бы спаслась, потому что у охотников не было лодки. Термиты. В тропических странах неизменная деталь пейзажа – пирамидальные или куполообразные сооружения в несколько метров высотой, которые кажутся необитаемыми. Если удастся устранить очень твердый и прочный внешний защитный слой, мы сможем проникнуть в особый мир маленьких обитателей этих сооружений – термитов. В одной колонии живут до 1 000 000 особей. Каждый термит выполняет определенный вид работы, в которой его тело прекрасно приспособлено. Термиты на первый взгляд напоминают муравьев. В действительности эти создания даже не их родственники. В мире их насчитывается около 1500 видов, и только в Африке живет более 600. В колонии термитов много различных форм особей, нередко совершенно не похожих друг на друга, и тем не менее относящихся к одному виду и даже происходящих от одной матки. В каждом государстве термитов прежде всего есть самка цари.